Глава 22. Потихоньку работа начала налаживаться. Потока посетителей не было, но и не пустовал магазин, чему я была рада. А еще я могла заниматься приготовлением товара на втором этаже. Для этого купила колокольчик на входную дверь, чтобы слышать, когда заходят в магазин. Дни стали похожи на вполне размеренную жизнь. Утром я отводила Яну в школу и шла на работу. От работы в день возвращалась за дочерью. И мы вместе шли домой. Также приезжал Гарри и приглашал вместе куда-нибудь сходить. Наши прогулки стали вполне регулярными. А Яна все сильнее привыкала к тетушке Агате. Последняя же едва не светилась от счастья. Женщине было одиноко, несмотря на то, что она часто общалась с подружками. Но дети — это другое. «Дети продлевают нашу жизнь, дорогая моя», — как-то сказала мне тетушка. «Делают нас моложе, активнее». У меня были мысли съехать в квартирку над магазином, но я их отогнала от себя. Дочь под присмотром, да и мне не так скучно коротать вечера. Рафаэль все же нарисовал меня. «Я не рисую, а пишу портрет», — обиженно пробубнил парень. Когда я посмела сказать, что он рисует? К счастью, ничего лишнего он и не просил. Типа обнаженной натуры. Вполне себе пристойный портрет. Позировала я ему, сидя на скамейке возле фонтана, в лучах заходящего солнца. Получилось изумительно. Впрочем, как и все, что выходило из-под кисти гениального художника. Подумав немного, я принесла его морской пейзаж в магазин и повесила на стену. Пусть картина и не подходила к общему интерьеру, но я хотела, чтобы ее видели люди. И они видели. Останавливались напротив, рассматривались с интересом, спрашивали имя художника. А Рафаэль ругался, но как-то по-доброму. Бубнил, что времени у него теперь совсем свободного не останется, ведь картины постоянно заказывают. Я подсказала ему самый оптимальный вариант, как снизить количество клиентов. Просто повысить стоимость, что он и сделал в итоге. Количество заказов резко снизилось, освобождая такие необходимые для вольного художника часы. Я потихоньку копила золото, чтобы выкупить магазин. Неважно, пойдет ли дело дальше, но как минимум у меня будет помещение, за которое не надо платить ежемесячную аренду. Накоплю ли я заявленные хозяйкой 5000, неизвестно. Но буду стараться. Как минимум, сейчас у меня нет очень уж сильных расходов. А те 500 золотых, полученные от Аристарха, лежат в банке под проценты. Бизнес так бы и был спокойным и неторопливым, если бы не один случай. Я, как всегда, варила очередную порцию мыла, когда на первом этаже раздался звон колокольчика. Отложив заготовку, я вымыла руки и спустилась вниз. Разглядывая товар, по магазину ходил покупатель, укутанный в плащ. Что любопытно, учитывая довольно жаркую погоду. «Здравствуйте, вам помощь нужна?» — приветливо поинтересовалась. Когда клиент обернулся, я невольно охнула. Плащ скрывал невероятно красивую девушку. «Мне все интересно», — покупательница пожала плечами. «Скажите, из чего вот это мыло?» «В нем цветки ромашки». Я внимательно посмотрела на кусочек, который девушка держала в руке. «Хорошо очищает, Убирает бактерии, а масло льна увлажняет кожу, делая ее мягкой и бархатистой. «Пожалуй, возьму». Немного подумав, решилась девушка. А затем и вовсе задорно подмигнула. «Жарко у вас тут». Развязав тесёмки плаща, она повесила его на специальный крючок. Очаровательно улыбаясь, села на диван и поинтересовалась. «А чаю у вас выпить можно?» «Конечно, леди». Улыбнувшись, отозвалась я. «Леди, передо мной определенно она. Высокородные нечасто посещали мой магазин. Точнее, за все время таких пришло только пара человек. Обычно отправляли служанок. Ну и городские девушки и женщины приходили. Но сейчас передо мной была, несомненно, девушка из высшего общества. Думаю, одна из приближенных к королеве». Потрёпанный плащ вводил в заблуждение. Но как только он был снят, все стало понятно. Такие платья не носят простые горожанки. Хоть Рент и спокойный город, но преступность есть. А за один камушек слифа этого платья могут и убить. Самих драгоценностей немного. Золотая подвеска с камнем и золотой обручальный браслет. Даже уши не проколоты, что странно для местных жителей. Здесь серьги предпочитали носить все женщины. Оно и понятно, украшают себя как могут. «Меня зовут Лето», — представилась девушка, делая глоток чая. Откинув за спину роскошные золотистые волосы, она мило улыбнулась. «Арника, леди», — ставилась я в ответ. «Хоть посетительница довольно мила, очень люблю людей из высшего сословия. С ними не пошутишь, как с обычными горожанками. Леди имеют привычку обижаться. А обида такой женщины всегда сулит неприятности». «Ах, ну что вы!» — отмахнулась девушка. «Прошу вас, называйте меня по имени. Расскажите мне, как вы это делаете?» «Что именно? Мыло?» — улыбнулась я, присаживаясь в кресло. «Все вот это!» — девушка махнула рукой. «Магазин, товар. Расскажите о себе. Откуда вы? Как сюда попали?» «Я издалека», — я пожала плечами. «Мама умерла, и вот мы с дочерью решили переехать в столицу». «Ничего особенного». «Лукавите», — прищурившись, улыбнулась девушка. «На это ваше право». Девушка отставила чашку и поднялась. «Я хочу скупить все», — заявила Лето, обводя взглядом магазин. «Простите?» Растерялась я, не зная, как реагировать. «Не в смысле прям весь товар. Хочу скупить по одной штуке каждого товара и посмотреть, что подойдет мне лучше. Ах да, и еще несколько наборов в подарок. Хочу подружкам подарить. Вы же упакуете мне несколько комплектов? Вон в те красивые коробочки». Палец Леты ткнул в деревянные коробочки. И еще небольшие кусочки мыла. Но их можно завернуть просто в бумагу. Я на мгновение зависла, осознавая, что вот прямо сейчас у меня скупает огромное количество товара. Действительно огромное. А еще это просто прекрасная реклама среди высшего света. Упаковав все, на что указал палец Леты, я посчитала стоимость и поспешила озвучить. «Что такое 50 золотых для леди?» «Ничто. Ее чулки стоят дороже. А вот мне...» «А мне аренда еще на полгода», — «Мы еще встретимся», — пообещала покупательница, накидывая плащ и забирая покупки. А я поспешила готовить еще продукцию. Ибо что это за магазин, если большая часть полок пустует? Мне даже пришлось отказаться от встречи с Гарри. К счастью, он прекрасно понимал, что для меня означает работа и как она важна. Мы договорились встретиться через неделю, потому что у Гарри тоже была запланирована поездка. Он вообще часто уезжал, ссылаясь на приказы Его Величества. Правда, о сфере его деятельности мы ни разу не разговаривали. Так что я предполагала, что он трудится каким-нибудь посыльным или... Но не знаю, проверяющим. Впрочем, обо мне он тоже особо не спрашивал. Ни о детстве, ни о том, кто же отец Яны, и как так получилось. Именно поэтому я не особо верила в наши отношения. Все же, когда мужчина серьезен, он старается больше узнать о женщине, которая ему нравится. А пока... Пока ему это не интересно. Мы продолжали, можно сказать, дружить, потому что дальше поцелуев дело не заходило. И намеков, кстати, тоже не было, что вводило в ступор. Как же я была рада к концу недели, что мне не надо думать, как же выкроить время на встречу. Ибо то, что началось спустя 3 дня после посещения моего магазина Летой, объяснить сложно. Просто шквал покупок, не иначе. Мне даже пришлось ночевать на работе, чтобы успеть приготовить новую партию товара. А бедный столяр за голову хватался, когда я заказывала новую партию деревянных коробочек. Такое ощущение, что все жительницы города решили попробовать мой товар. А потом пришел посыльный от какой-то очень важной фигуры и заказал крупную партию товара за относительно короткий срок. Не справиться я не могла. Просто нельзя себе позволить потерять такой большой заказ. Не только потому, что это куча денег, но и из-за репутации. Однажды, совсем скоро, кто-то решит повторить за мной и начать делать мыло. Это несложно и недорого. Появится конкуренция. А мне нужно, чтобы мой магазин процветал. Даже если откроется еще 10 таких же. Кстати, 10 таких же стоит открыть мне. Но пока нужно окупить то, что есть. И выкупить, наконец, помещение. С таким успехом это скоро произойдет. Гарри приехал вечером 7-го дня. Я как раз закрывала магазин, когда подъехал его экипаж. «Яна с тетей», — шепотом сообщил Гарри. И прильнул к моим губам с нетерпением. Я скучал. А мне было некогда. Честно призналась я. «Так много работы? Или появился поклонник?» Коварно усмехнулся мужчина. «Представляешь, неделю назад ко мне зашла девушка. Я рассказала Гарри о приходе Леты и последующих изменениях. Гарри отреагировал спокойно, порадовался за меня. Только было странно, что при упоминании Леты он тихо фыркнул и пробормотал. «Не удержалась, значит». «В каком смысле?» — поинтересовалась я. «Обычно благородные леди не ходят по магазинам. Но твой наделал много шума», — развел руками Гарри. Меня такой ответ устроил. Но, как оказалось, зря. Только вот об этом я узнала немного позже. А тогда просто не обратила внимания ни на поведение, ни на реакцию, ни на слова. В остальном Гарри был идеален. Я даже не могла заподозрить, что он женат. потому что мы вполне свободно посещали не только ресторации, но и местные театры. Кстати, им бы я отвела отдельную роль. Помимо изумительной, талантливой игры актеров, каждое выступление сопровождалось еще и магическими спецэффектами. Гарри купил нам места в специальной, отдельной ложе. Так что с остальными зрителями мы не пересекались. Да и благодаря магии, которая мне стала уже практически привычна. Их овации мы тоже не слышали. Только изумительно чистый звук, льющийся со сцены. Тогда-то я впервые в своей жизни подарила цветы актерам. Действительно заслуженно. Гарри вообще любил удивлять. Каждая наша прогулка включала в себя что-то новое и необычное. Во всяком случае для меня. В этот раз мы поехали на вересковое поле, которое уже зацвело. Виды на вересковые холмы действительно заставляли затаить дыхание. Настолько красивые картины я не видела давно. Гарри словно чувствовал, к чему меня тянет. Что мне нравится больше всего? Сегодняшний вечер определенно чем-то отличался. Нет, все было как и раньше. Ужин, новое место, но... Но что-то в поведении мужчины изменилось. Волнение? Нетерпение? Возможно. Ответ я получила спустя 2 часа, когда мы собрались ехать обратно. «Я бы хотел пригласить тебя», — начал Гарри и замолчал на полуслове. «Куда?» — заинтересовалась я, кидая последний взгляд на красивый закат. «К себе», — тихо шепнул мужчина, обнимая за талию. «Не переживай, Яна с тетушкой. Она предупреждена». «Предупреждена о чем?» — нахмурилась я. «Что ты сегодня задержишься?» Я надолго замолчала, обдумывая, как поступить. «Мне не 15. Я прекрасно знаю, зачем мужчина зовет женщину к себе домой. Да и не настолько наивно, чтобы надеяться на то, что мне потом сделают предложение. Но... Но почему я не могу позволить себе расслабиться? Хоть раз за последние 2 лет. Естественно, завтра же нужно будет перед работой заскочить к Аристарху и купить снадобье, которое не даст забеременеть. Я могла и сама такое приготовить, но у лекаря были лекарства, над которыми поработали маги. Ребенка мне никак не хотелось сейчас, а вот мужчину, что сводит с ума одним лишь запахом, очень даже. «Я согласна», — шепнула я еле слышно, краснее. Сзади раздался облегченный вздох, а Гарри обнял меня так крепко, что, казалось, сломает ребра. Только мой писк остановил его. Гарри жил в достаточно презентабельном районе. Частные домики с аккуратными садиками и низкими изгородями. Здесь не прятались от соседей за высокими заборами, предпочитая поддерживать дружеские отношения. Сам дом большой. В таком можно запросто потеряться. Но этого не позволят сделать слуги, которые внимательно следят за гостями. Нас встретил дворецкий, взрослый мужчина, с прямой, словно палка, спиной. Он поклонился Гарри и мне, а затем принял мою накидку. «В малой столовой накрыто», — сообщил дворецкий, как только Гарри снял сюртук. «Благодарю, Олбит. Мы сейчас подойдем. Арника, идем. Я проведу небольшую экскурсию по дому. На секунду показалось, что мы в музее, не иначе. Скульптуры, картины, оружейные. Полная действительно изумительных экземпляров. «Ты коллекционер?» — поинтересовалась я, дотрагиваясь до ножен, украшенных драгоценными самоцветами. «Можно и так сказать», — усмехнулся мужчина. «Я действительно люблю собирать исторические реликвии. Считаю, что это важно для будущего, для наших детей и внуков». «А у тебя есть?» Задала я интересующий меня вопрос. «Что есть?» Не понял он. «Дети». «Нет, детей нет. В браке не был». Шутливо фыркнул Гарри. «Идем, а то все остынет». Остывать, по сути, было нечему. Ибо на столе стояло только вино. И легкие закуски в виде сырной и мясной нарезки. Я знаю, ты предпочитаешь не пить вовсе. Но это вино очень легкое. Я согласна на бокальчик. Торопливо отозвалась я. Понимая, что сейчас немного уверенности, хоть и создано искусственно, мне не помешает. А дальше была магия. Именно та, что случается между мужчиной и женщиной, которые так долго стремились друг к другу. Тихий, неразборчивый шепот, ласковое прикосновение, сменяющиеся страстными поцелуями. И звездное небо перед глазами. Да, Гарри нельзя назвать посредственным любовником. О такой ночи просто невозможно жалеть. Пусть даже она будет единственной. Я так и уснула на плече Гарри. Правда, перед этим, проконтролировав отправление сообщения тетушке, что сегодня я домой не вернусь. Было немного стыдно, потому что так открыто об интиме я еще не сообщала в своей жизни. Но Гарри успокоил, пояснив, что тетушка прекрасно осведомлена о серьезности его намерений. И все прекрасно понимает. Но даже такое объяснение не позволило мне вернуться домой с гордым независимым видом. Я чувствовала себя отличницей, которая прогуляла урок, и теперь страшится услышать укор в голосе педагога. К счастью, смущать меня никто не стал. Тетушка сделала вид, что ничего не произошло. А я на и вовсе не обратила внимания на мое отсутствие. Тем более, она теперь часто засыпала одна из-за моей работы. Так что, забрав Яну, я совершенно спокойно пошла на работу, где меня ждал сюрприз. Посыльного, который должен был забрать крупный заказ, я ждала. Только никак не ожидала получить приглашение на золотой бумаге. Ведь и в этом почерком было написано лишь несколько строк. «Вы приглашены на аудиенцию к Ее Величеству 3-го дня после полудня. Дата, подпись». Руки задрожали. И я уронила письмо на пол. На такое приглашение отказом не отвечают. Так что мне остается лишь подготовиться к встрече.